Глава 14. 10 лет назад. Утро на улице Гагарина, 108, началось с очередных проблем для Габи. Проспав подъем и сборы в новую школу, 14-летний подросток по дороге в ванную комнату уронил и разбил любимую фруктовую вазу Арины Степановны. Это была первая неделя его новой жизни без любимой семьи и третий учебный день в новой школе. «Мальчики, что там звенело?» Донесся до притихших в коридоре парней крик Арины Степановны, второй супруги покойного старшего Грассо. «Габи!» — в ужасе зашептал старший сводный брат сироте. «У тебя коса из металла. Ты теперь дошел до того, что предметы ею разбиваешь». Покрасневший от стыда и неловкости за содеянное, Габриэль быстро присел на корточки и принялся собирать осколки. Он спешил в школу, он проспал и совершенно забыл, что с вечера вплел в конец косы тяжелые металлические шарики на цепочках. В густом хвосте их не было видно. Это паренек сделал умышленно, ведь сегодня ему назначали стрелку ученики его нового класса, в который его перевели после переезда и смерти мамы, отца и бабушки. 18-летний Женька, тоже уже готовый выскочить на учебу в институте, спешно натягивал куртку. «Ты это...» «Давай, короче, сам разбирайся, а мне пора». Услышав шаги матери, направлявшейся к ним, Евгений быстро отворил дверь и выскользнул на улицу, оставив Габриэля в гордом одиночестве расхлебывать последствия. «Габриэль?» Арина Степановна в домашнем халате и бегудях на голове появилась в коридоре. Она строго взглянула на остатки своей любимой посудины. Однако женщина почти мгновенно осеклась. На обычно худом, а после смерти всей семьи еще более исхудавшем, сером лице осиротевшего парнишки скакал откровенный испуг. «Простите, Арина Степановна, я все склею. Я заработаю, новую принесу. Простите меня, пожалуйста, я не хотел, я случайно». На глазах Мицкевич появилась влага. Как на него можно злиться? Они все еще не отошли от этой трагедии. Похороны были несколько дней назад. Какими бы ни были ее отношения с Грассо, изменявшим ей направо и налево, этот несчастный паренек положительно не виноват в произошедшем. Как только она услышала о трагедии, сразу же отпросилась с работы и помчалась в дом к бывшему мужу. Туда приехала и его первая супруга с сыновьями. Габриэля они не нашли. Мальчишка был не в себе, его долго ловили, а потом на день госпитализировали. Бедный паренек чуть не лишился рассудка, разом оставшись без семьи. На похоронах он не проронил ни слова, мужественно держался до последнего, и хотя она приняла решение поселить его в своем доме, от Осипович этого не дождешься, Габриэль дома почти не бывал. И эти извинения были чуть не первыми словами, кроме коротких «да» и «нет» за последнее время. «Не волнуйся», – присев рядом и тоже собрав несколько крупных осколков, сказала женщина. «Мы вместе потом склеим. Все будет хорошо, Габи. Беги в школу. Тебе надо учиться». Парнишка, молча и не глядя ей в глаза, кивнул, передал матери сводного брата собранные осколки, схватил сумку с учебниками и тоже выскочил на лестничную клетку. Арина Степановна проводила его взглядом. «Бедный», – покачала она головой. «Тебе теперь придется очень нелегко». Габриэль не слышал ее слов. Он уже бежал по ступенькам вниз к выходу из подъезда из ненавистного ему дома. Оказаться здесь было совсем не его решением, его дом не здесь, но власти решили по-другому, он должен жить у родственников или отправляться в приют. На улице дул сильный ветер, порывы были настолько мощными, что периодами было трудно, почти невозможно дышать. Могло показаться, что сама природа останавливала или отговаривала Габриэля в тот день отправляться в школу. Габи уперто следовал по новому маршруту. Новый класс – 24 человека, из которых 13 парней и 11 девушек. Ему не повезло не только потому, что в середине учебного года пришлось сменить школу. Мицкевичи, взявшие его под опеку, жили в другом районе. Здесь Габриэля никто не знал. Чужой район, чужая школа, чужой класс и он – необычный парень с косой. В своем Стахановском районе его все знали. Он уже давно каждой собаке доказал, что является парнем, и что если кто-то полезет ему доказывать обратное, целым и невредимым из этой перепалки не уйдет. Габриэль обогнул высотку и увидел новую школу. Серое здание с решетками на всех окнах первого этажа. Решетки ржавые, делают здание похожим на тюрьму. В некотором роде для него она сейчас стала чем-то подобным. Ни семьи, ни друзей, ни знакомых. Одна сплошная ненависть и придирки. Он опаздывал, но не прибавил шаг. У входа уже заметил нескольких парней из старшего класса. Накануне Габи с ними уже успел повздорить. «Хо, зырь, кто свой тощий зад сюда тащит?» Их было трое. Самый главный задира был вдвое шире остальных двоих. «Красотка!» – присвистнул он. «Ты юбчонку забыла надеть! Я хочу посмотреть на твои ножки!» Габриэль, не дрогнув, продолжил приближаться. Он снова должен через это пройти. Правда, на сей раз у него по спине не побежал противный холодок от накатившего адреналина. Не было никаких ощущений. Его глаза пересохли, как будто в них кто-то насыпал песка. «Избито». Габи скорее подумал, чем сказал вслух. «Надоело». Он ускорил шаг и почти сразу побежал. Парень не пытался избежать драки и проскользнуть мимо. Он побежал прямо на них. Уставший за последнее время от криков горя в своей голове, уставший от неисчезавшей перед глазами картины с лужей крови на асфальте, он уже даже не пытался договориться мирным путем. Трое парней, карауливших его возле главного входа в школу, не успели заметить, как он вдруг оказался так близко, как подпрыгнул и в прыжке крутанулся в воздухе. Они лишь почувствовали сильный удар чем-то тяжелым и металлическим. Мальчишка с косой как будто выполнял танец. Он делал повороты в прыжке один за другим. Первого коса ударила прямо в челюсть, второму пришлась в висок и по инерции долетела до третьего, зацепив его живот. Делая это, он не думал о последствиях. Не думал о том, что задиры окажутся обычными парнями из его новой школы. Без физической подготовки не смогут отразить удар. Об этом с ним потом будет очень долгое время говорить психолог. Об этом ему расскажут в полиции. Об этом ему еще долгие годы будут напоминать люди из нового района. Калеча задир, он не думал ни о чем. Габриэль просто вымещал свою боль. Ему это было жизненно необходимо. «Как ты мог меня так подставить?» Уже вечером в квартире Мицкевича ему устроят настоящий разнос. Арина Степановна накинулась на него после того, как провела бесчисленные часы в беседе со следователем, с учителями, с директором школы и родителями потерпевших. Слава богу, последним пришлось отступить, так как трое парней, оказавшись у травматолога, в этот день и до того не раз были замечены в подобных конфликтах. На защиту Габриэля неожиданно пришлись родители других детей. Теперь у него в голове блуждают и их громкие заявления, прозвучавшие в стенах школы. «Их давно уже надо было наказать. Без мозгов. Этот ваш Зверев нашел, кому пристать. То они пятиклассника головой в унитаз макают, и школа на это никак не реагирует, то пристают к новенькому, только что потерявшему всю семью. Вы вообще хоть иногда разговариваете со своими детьми?» Это были слова чьей-то мамы. Она кричала в толпе собравшихся вокруг троих потерпевших. У одного из них было все лицо в крови. Тяжелые грузы, которые Габриэль вплел в кисточку своей косы, выбили тому несколько зубов. Теперь он сидел в углу комнаты, которую делил со сводным братом. За диваном, возле батареи, он подобрал ноги под себя, медленно, размеренно покачивался, беззвучно что-то бормоча. Габриэль винил себя. Вспышка гнева привела к тяжелым последствиям. Хороший мальчишка, воспитанный быть честным, он не думал и не хотел причинять вред кому-то. Габи так и не смог пережить шок от того, насколько потерял контроль в тот злополучный день над собой. Этот шок еще раз сломал его личность пополам, оставив его сознание на границе между добром и злом. «Габриэль Грассо!» В конце концов Арина Степановна очень строго обратилась к нему. «Если ты продолжишь в том же духе, я откажусь от опеки над тобой». На самом деле, не было необходимости в ее словах. Габриэль прекрасно помнил момент драки. И тот миг, когда он с неимоверным усилием воли заставил себя остановиться. Он уже держал в руке острый металлический прут, найденный возле ступенек. Он прекрасно, даже сейчас помнил то безудержное желание воткнуть его в тела обидчиков, скорчившихся от боли. Он хотел крови и мести. Ведь именно такие задиры, хулиганы, год назад напали на него, а несколько дней назад ни за что убили всю его семью. В том-то и дело, что ни за что, так сказал следователь. Ни за что. Не было мести. Нападавшие шли мимо. Они не выслеживали его семью. Им под руку могли попасться любые другие люди. Просто люди с улицы оказались для них мясом. У школьных задир к нему хотя бы были какие-то претензии. А какие претензии были у тех? У тех. У тех, кто убил его маму и бабушку. Что эти две женщины могли сделать толпе хулиганов? Кого они могли обидеть? Кого?